Глава 42. Что может местное радио? В коридоре управления толпился народ, и Аванесов сразу понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Дежурный молодой лейтенант, всегда терпеливо и вежливо отвечавший на нервные и неадекватные звонки населения, сегодня выглядел как растерянный воробей. Константин Сергеевич умер. Чупров. Застрелился прямо в следственном изоляторе. Ужас какой! А вдруг он был невиновен? Лейтенанту никто не отвечал. Все молча топтались и не смотрели друг другу в глаза. «Жаль мужика», — произнес Аванесов. «Искренне жаль. Но работу никто не отменял, поэтому по коням». Народ начал расходиться по кабинетам, а к Руслану зашли сразу трое сотрудников. Он застрелился из своего именного пистолета. Откуда в камере появилось оружие? Кто принес? Кому надо, разберутся. Но жаль Чупрова. Горячий был. Хотел покровителей защитить. Осталось двое детей. Жаль. Руслан думал о том, что оборвалась тоненькая ниточка, которая могла помочь следствию размотать клубок хитросплетений и вывести на самую верхушку крупным игрокам. Звонок от коллеги из параллельной структуры раздался через полчаса, когда ребята ушли из его кабинета. «Ты можешь приехать?» — спросил знакомый голос. «Буду через 15 минут». Они встретились в небольшом кабинете. «Ты уже все знаешь?» — спросил Руслан. «Знать-то знаю, но кто застрелил Чупрова, неизвестно», — задумчиво проговорил его старый приятель. «Говорят, он сам. Или помогли? Сегодня к вечеру эксперты обещали что-то выяснить, но вся операция оказалась под угрозой срыва. Сообщники будут заметать следы, и смерть Чупрова им на руку. В разработке была группа из 10 человек. Продажа марихуаны, героина, синтетических галлюциногенов. Очень авантюрные ребята пытались открыть собственную лабораторию. Сколько молодых жизней уже загубили». «Боюсь, Дмитрий Евгеньевич может выскользнуть. А что по твоей линии убийства девушки?» Шинков с ней последние месяцы не виделся. Связь не отрицал, не отнекивался, а наоборот ждал от меня мужской поддержки. «У мэра сейчас семейная трагедия. Умерла жена, суицид, отравилась. Вчера я был на похоронах. Такое величественно-печальное шествие с героем дня Шинковым. Весь город обливался слезами и сочувствовал ему. И еще одна немаловажная деталь. Я нашел сына Саватеева, Сашу. Того самого Саватеева, Платона Саватеева. Того-того. Ты не поверишь, но он работает в охране у Шинкова. Не поверил бы, если бы не ты мне это сказал». «Представь себе, я тоже был удивлен, когда это установил. Он взял фамилию матери, Никонов, и никому не пришло в голову искать молодого человека в окружении Шинкова. Мы встречаемся с ним сегодня. Это не первый и не последний разговор. Он общался с любовницей и женой Шинкова, но это не главное. Молодой человек явно знает, кто имеет отношение к исчезновению его отца. Старые друзья еще долго и детально обменивались информацией, впечатлениями, идеями и настроениями. Серафима позвонила, когда Руслан возвращался в отделение. «Ты радио местное слушаешь?» — вместо приветствия спросила она. «Да нет у меня привычки слушать радио. Я тишину люблю». Он помолчал и добавил: «Ну и тебя тоже». Она счастливо засмеялась. «Руслан, там очень интересные диалоги идут. Будет возможность, обязательно послушай. Это важно для тебя». И она отключилась. «Вы слушаете радио?» — до него дозвонился дежурный лейтенант. «Вам просили передать, чтобы вы срочно включили местное радио». «Да скажи мне, что там такое?» «Не знаю, просили передать». В отделе уже все обсуждали новость. По местному радио передали диалог Шинкова с неизвестным лицом. Речь шла об исчезновении Саватеева и о продаже наркотиков. Пояснения редактора немного пролили свет на это странное дело. Утром на радио обнаружили конверт с флешкой и вложенной в него запиской. Это запись встречи мэра нашего города Дмитрия Шинкова и неизвестного лица. Передаю в редакцию и желаю творческих успехов. Главред впервые обнаружил компромат прямо под дверью. В основном таким образом редакция получала жалобы трудящихся на плохую работу чиновников и медиков, а вот так, чтобы горячий материал про мэра – никогда. Журналистское любопытство не позволило выкинуть флешку куда подальше, а наоборот, прослушав материал в одиночестве, он тут же вызвал зама. «Очень интересный материал появился. Давай подумаем, как дать из раздела редакционной почты». Зам прослушал запись 3 раза. «Ты не похож на самоубийцу. Да рейтинг у нас падает. Аудитория – одни пенсионеры, скоро по миру пойдем. Сколько к мэру не обращался за помощью, получал отказ. Говорил, что СМИ у нас свободные, а здесь скандал, скандалище. Сейсмический эффект будет не меньше. Разорвет, это правда, не найдем ни одной части тела. А помнишь историю конца 90-х? В одной из популярных авторских программ произносили фразу «человек, похожий на прокурора», где показывали мужика, занимающегося процессом, похожим на секс, в помещении, похожем на баню. Давай используем это устойчивое выражение. Мы же коварные журналюги. Дадим запись днем, анонсируем, что голос очень похож на известную городскую личность. Шанс такой дается 1 раз в жизни. Нет, ты непременно хочешь остаться без головы. Риск слишком высок. Ты знаешь, самая опасная профессия в мире – шахтер. Но у нас тоже не детское напряжение. И хотя эта запись не из горячей точки, она попала в точку кипения. Прости за каламбур. Редактор был демократ, любил радиостанцию «Эхо Москвы» и слушал почти все ее выпуски. И работа местной радиостанции была яркой, острой, интересной, а интервью, которое давали гости передач, слушались на одном дыхании. Главред вздохнул. Он понимал возможные последствия своего шага, но журналистское нутро не позволяло оставить эту запись без внимания. Он пригласил в кабинет юриста, и через полчаса в эфирное время местного радио запись была обнародована. Телефоны в редакции просто накалились. Одни радиослушатели восторгались смелостью журналистов, другие были возмущены. «Вы зачем порочите мэра?» Но таких звонков было меньше, чем одобрительных и поддерживающих. «Ребята, это круто! Шинков – гад, все об этом знают, но чтобы так на весь город – молодцы!» Редакция в полном составе решила выпить шампанского за смелость главреда. От переданной информации, как от движения любого объекта в материальной среде, возбуждались расходящиеся волны, резко и разрушительно действуя на все, что встречалось на их пути. Журналистская информация иногда становится гигантским космическим ускорителем, и события на местном формате меняются благодаря ей и с исключительной скоростью. К главреду в кабинет скоро подъехали важные и внушительные мужчины. О чем-то поговорили при закрытых дверях, запись документально изъяли. В редакции шампанское пили до вечера. Аванесов тоже встречался с главредом радиостанции, составил протокол и теперь ждал Сашу, который зашел в его кабинет точно в назначенное время. «Это твоих рук дело?» – спросил Руслан. «Вы что имеете в виду?» «Не придуривайся. Запись на радио – твоя идея?» Саша пожал плечами. «Плохая идея, что ли? Может, и моя, не помню. У меня за день идей бывает много, не соскучишься». «А нынче в охранники берут креативных ребят. Буду знать теперь». Напрасно иронизируете. Я вам тут, кроме идей, еще и документы принес интересные. Есть оригиналы, есть копии. Может, пригодятся. Очень долго собирал все эти бумажки. Скажите, а правда, что Чупров повесился?» Аванесов поморщился. «Быстро, как информация расходится. Не повесился, а застрелился. Есть такое печальное событие. В общем, все равно умер. Жаль, он мог про Шенкова много чего интересного рассказать. Что конкретно? Конкретно это он и его молодчики похитили моего отца и убили, а труп кинули в бочку, залили цементом, бочку бросили в котлован. У папы даже могилы нет. Откуда ты это знаешь?» «Я узнал это совсем недавно. Люди, которые имели хоть какое-то отношение к промсвязи, исчезали самым загадочным образом. Не поверите, кто мне помог. Простая техничка, которая всегда уважала моего отца. Она и Чупрова вспомнила. Техничек обычно не замечают, они как мебель в комнате. Вещь привычная. Друзья называли Шенкова папой. Саша, ты понимаешь, что все твои слова надо доказать, а доказать это будет непросто. Не пугайте меня, я пуганый. Думаю, что женщина не откажется от своих слов и даст показания. Она честная, старой закалки, как моя бабушка. А запись я купил у Ритки. Она хотела шантажировать Шенкова, но я уговорил продать запись мне. Час от часу не легче. Я скажу то, о чем мало кто знает. Сегодня вечером нашим следственным комитетом ФСБ задержан Шенков. Операция эта готовилась долго и под прикрытием. Дмитрий Евгеньевич, конечно, подобного не ожидал, но говорят, что выглядит он сейчас бледно и требует адвоката. Вы знаете, когда я много раз представлял себе, как будет задержан и наказан Шенков, то меня переполняло чувство радости. А сейчас, когда все свершилось, я не чувствую ничего, ни радости, ни удовлетворения, ни счастья, как будто иссякли жизненные силы. Пустота, вокруг никого нет. Ты слишком молод, чтобы так опускать руки. После черной полосы всегда приходит светлая. Вы уверены? Уверен, как и в том, что после весны наступает лето. Наберись терпения, Саша. Отцу было бы за меня не стыдно. Еще вопрос. Ты знал, что Тамара убила Риту? Он ответил, не задумываясь. Это был несчастный случай.